Неожиданно Томми пришла в голову безумная мысль. «Вы Джейн Финн?» — спросил он и затаил дыхание. Девушка удивленно покачала головой. «Меня зовут Аннет, месье», — произнесла она с приятным акцентом. «Францез?» — растерянно спросил он. «Француженка, французский». «Да, месье. Месье говорит по-французски». «Моего французского хватит секунды на две», — ответил Томми. «А это что, завтрак?» Она кивнула, и Томми, спрыгнув с кровати, подошел к столу. На подносе он обнаружил булку, кусок маргарина и кувшинчик с кофе. «Чуть похуже, чем в Рице», — заметил он со вздохом. «Однако возблагодарим Господа за то, что он наконец-то мне не спаслал. Аминь!» Он придвинул к столу стул, а девушка направилась к двери. «Минутку!» — воскликнул Томми. «У меня к вам тысяча вопросов, Аннет. Что вы делаете в этом доме? Только не говорите, будто вы племянница Конрада, или его дочка, или даже дальняя родственница. Все равно не поверю». «Я прислуживаю, месье. Я никому не родственница». «Ах так!» — сказал Томми. «Вы помните, о чем я вас только что спросил? Вы когда-нибудь слышали это имя?» «Да, мне кажется, слышала. Тут говорили о Джейн Финн. А вы не знаете, где она?» Аннет покачала головой. «Но не здесь, не в этом доме». «О, нет, месье. Извините, мне надо идти. Меня ждут». Она торопливо вышла, и в замке повернулся ключ. «Кто ее ждет?» — размышлял Томми, вгрызаясь в булку. «Если повезет, эта девушка, пожалуй, поможет мне выбраться отсюда. Не похоже, чтобы она была членом этой банды». В час дня Аннет вернулась с другим подносом, но на сей раз в сопровождении Конрада. «Доброе утро!» — приветливо сказал Томми. «Как вижу, вопреки призыву реклам, вы не пользуетесь туалетным мылом». Конрад что-то угрожающе пробурчал. «Да, старина, похоже, шуток вы не принимаете». «Ну ничего. Не всем же нам небо дарит ум вдобавок к красоте». «Так что же мы имеем на ленч? Тушеное мясо. Откуда мне это известно?» «Элементарно, мой дорогой Ватсон. Запах лука я узнаю безошибочно». «Болтай, болтай», — огрызнулся Конрад. «Может, тебе недолго осталось болтать?» Намек был не из приятных, но Томми пропустил его мимо ушей и сел за стол. «Удались, мужлан», — произнес он, небрежно взмахнув рукой. «Не утомляй бессмыслицей своих речей тех, кто тебя достойнее». Вечер Томми провел в напряженных размышлениях. Придет ли Конрад с девушкой на этот раз? Если нет, не попытаться ли заручиться ее поддержкой? Надо использовать любой шанс. Надеяться практически не на что. В 8 часов ключ привычно скрипнул, и Томми вскочил на ноги. Аннет была одна. «Закройте дверь», — потребовал он. «Мне надо с вами поговорить». Девушка выполнила его просьбу. «Послушайте, Аннет, помогите мне выбраться отсюда». «Это невозможно», — она покачала головой. «Их трое там внизу». «А, Томми был рад, что узнал хоть что-то. Но вы бы мне помогли, будь это в ваших силах». «Нет, месье». «А почему?» Девушка замялась. «Мне кажется, я не должна подводить этих людей. Я им верю. А вы шпионили за ними. И они совершенно правильно сделали, что заперли вас здесь. Это очень скверные люди, Аннет. Если вы мне поможете, я спасу вас от них. И, возможно, вы получите кучу денег». Но она опять покачала головой. «Я боюсь, месье. Я их боюсь». И она повернулась к двери. «Неужели вы не хотите помочь той девушке?» — воскликнул Томми. «Она примерно вашего возраста. Неужели вы не поможете ей вырваться из их когтей?» «Вы говорите про Джейн Финн?» «Да». «Вы пришли сюда, чтобы найти ее, да?» «Именно». Она поглядела на него и провела ладонью по лбу. «Джейн Финн... Я много раз слышал это имя». Томми быстро подошел к ней. «Вы наверняка что-нибудь о ней знаете». Аннет испуганно отпрянула. «Я ничего не знаю, только имя». Она пошла к двери и вдруг вскрикнула. Томми с недоумением поглядел на нее. Взгляд ее был устремлен на картину, которую накануне он снял со стены. В этом взгляде был ужас, но столь же внезапно ужас почему-то сменился облегчением, и она почти выбежала из комнаты. Томми был озадачен. Неужели она решила, что он собирается ударить ее картиной? Вряд ли. Погрузившись в раздумья, он водворил картину на место. Еще 3 дня прошли в томительном безделье. Томми чувствовал, что постоянное напряжение начинает сказываться на его нервах. Видел он только Конрада и Аннет, но девушка отказывалась с ним разговаривать, отвечала лишь «да» или «нет». В ее глазах прятались неприязнь и недоверие. Томми казалось, еще немного такого существования, и он сойдет с ума. У Конрада он выведал, что они ждут распоряжений мистера Брауна. Может быть, думал Томми, он в отъезде или вообще за границей, и они вынуждены ждать его возвращения. Однако к концу третьего дня его покой был грубо нарушен. Еще не было 7, когда он услышал шаги в коридоре, затем дверь распахнулась, и вошел Конрад. С ним номер 14. При виде его гнусной физиономии Томми почувствовал, как сжалось его сердце. «Здорово, хозяин!» — сказал с ухмылкой номер 14. «Веревку не забыл, товарищ?» Конрад молча протянул ему свернутый шнур. Номер 14 принялся ловко обматывать Томми этим шнуром, а Конрад не давал вырваться. «Какого черта?» — начал было Томми, но медленная усмешка, раздвинувшая безмолвные губы Конрада, сковала его язык. Номер 14 быстро превратил Томми в неподвижный кокон, и тут, наконец, Конрад разразился тирадой. «Думал провести нас, а? То знаю, это не знаю. Еще и торговался, рассчитывал выехать на вранье. А знаешь ты, меньше несмышленого младенца. Но теперь, паршивая свинья, тебе пришел конец». Томми молчал, сказать ему было нечего, он потерпел неудачу. Каким-то образом вездесущий мистер Браун раскусил его обман. И тут его осенило. «Прекрасная речь, Конрад», — сказал он одобрительно. «Но к чему узы и оковы? Почему не позволить этому любезному джентльмену перерезать мне горло без лишних проволочек?» «Ишь, что захотел?» — неожиданно сказал номер 14. «Ты что думаешь, мы тут тебя и прикончим? Идиоты мы, что ли, приманивать сюда полицию? Не дождешься. Карету, вашей милости, приказано подать завтра утром. А связали тебя для верности, понял?» «Уж чего проще», — сказал Томми. «Разве что ваша физиономия». «Заткнись», — сказал номер 14. «С удовольствием», — ответил Томми. «Вы делаете большую ошибку, но вам же хуже». «Второй раз ты нас не проведешь», — возразил номер 14. «Воображаешь, что ты все еще в Ритце, а?» Томми промолчал. Он пытался сообразить, каким образом мистер Браун сумел узнать, кто он такой. Видимо, Таппинс, испугавшись за него, решилась обратиться в полицию. Его исчезновение стало достоянием гласности, а шайка не замедлила вовремя сопоставить факты. Приятные гости удалились, захлопнув дверь. Томми остался наедине со своими мыслями. Они были не из приятных. Руки и ноги у него уже затекли, он не мог пошевелить даже пальцем. Оставалось только смириться со своей участью. Примерно через час он услышал, как в замке тихонько повернулся ключ, и дверь отворилась. Вошла Аннет. Сердце Томми забилось, он совсем про нее забыл. Неужто она решила ему помочь? Внезапно раздался голос Конрада. «Куда ты, Аннет? Ему сегодня ужин не требуется». «Да-да, я знаю, но надо взять поднос, нам нужна эта посуда». «Ну так поторопись», — проворчал Конрад. Не глядя на Томми, девушка прошла к столу, взяла поднос и вдруг, подняв руку, завернула газовый рожок. «Черт бы тебя подрал!» — Конрад подошел к двери. «Че это ты?» «Ну, я всегда так делаю. Вы же меня не предупредили. Зажечь снова газ, месье Конрад?» «Нет, давай быстрее сюда!» «Хорошенький господинчик!» — воскликнула Аннет, останавливаясь в темноте у кровати. «Как его скрутили! Поймали птенчика!» Веселая насмешка в ее тоне больно уязвила Томми, но в ту же секунду он с удивлением почувствовал, что ее рука легко скользнула по его путам и вложила в его ладонь что-то маленькое и холодное. «Пошевеливайся там, Аннет!» «Мне не видно!» Дверь захлопнулась, однако Томми услышал, как Конрад сказал: «Запри и дай мне ключ». Их шаги вскоре замерли в конце коридора. Томми никак не мог прийти в себя от удивления. Непонятный предмет оказался открытым перочинным ножичком. То, как Аннет старательно на него не глядела, и то, что она погасила газовый рожок, навело его на мысль, что комната просматривается. Где-то в стене должен быть замаскированный глазок. И, вспомнив, с каким нарочитым отчуждением всегда держалась Аннет, он понял, что все время находился под наблюдением. Может, он чем-нибудь себя выдал? Вроде нет. Да, он говорил, что хочет сбежать и что ищет Джейн Финн, но ни словом не обмолвился о том, кто он на самом деле. Правда, из его разговора с Аннет запросто можно было понять, что он никогда не видел Джейн Финн. Но ведь он этого и не утверждал. А что, если Аннет все-таки что-то знает и отнекивалась только потому, что их подслушивали, что тогда? Правда, гораздо больше его волновал другой вопрос. Сумеет ли он перерезать шнур? Ведь руки у него обмотаны так, что ими не пошевелишь. Он попытался осторожно водить лезвием по шнуру, стягивавшему его запястье. Дело почти не двигалось. Раза два он приглушенно вскрикивал от боли, нож полоснул по коже, но он, не щадя запястья, упрямо продолжал пилить шнур. Наконец тот лопнул, теперь его руки были свободны. Дальше все было проще. Через 5 минут он с трудом поднялся на затекшие ноги и перевязал кровоточащие запястья. Потом присел на край кровати, обдумывая положение.